Глава 61. Командор Ливайн такого не ожидала. Но потом слишком поздно она поняла, что происходит. Свободный сидел на хвосте Транквилити. Командор Ренсом гнал корабль к бдительному, как охотничий пес гонит дичь. Пилот Светлячка, Джед Рейс, очевидно, запаниковал и сейчас летел, куда глаза глядят. В соответствии с приказом Ливайн, офицер, отвечавший за вооружение, открыл огонь. Корабль Ренсома сделал то же самое. Именно в эту минуту Ливайн вдруг поняла, что Рейс, перепуган или нет, великолепно выполняет свою работу. Транквилити прыгал и скакал, уклоняясь от двух залпов. Ливайн никогда еще не видел такой акробатики. Ни один выстрел не попал в цель. Светлячок даже не был задет. «Прекратить огонь!» — крикнула Ливайн, когда бешено мечущийся из стороны в сторону Транквилити подошел еще ближе. Случайный выстрел бдительного мог попасть в свободный и наоборот. Будь у нее время, Ливайн вышла бы на связь с Ренсомом и приказала бы ему не стрелять, а сейчас она могла лишь молиться о том, чтобы ему хватило ума распознать опасность. Ума ему хватило. Орудия свободного тоже прекратили огонь. И вдруг все пошло не так. В течение следующих 5 секунд события разворачивались с ужасающей неторопливостью. За это время, последние 5 секунд в жизни командора Ливайн, она поняла, что никакая точность, дисциплина и следование правилам не компенсирует чужое своенравие и непредсказуемость. В итоге оказалось, что контроль — это всего лишь иллюзия. Для Ливайн это скорее стало не откровением, а печальной констатацией факта. Светлячок внезапно свернул вверх, сверкнув ускорителями. Теперь бдительный и свободный летели прямо друг на друга. Стандартная процедура для 2 космических кораблей, как и для самолетов, требовала, чтобы оба судна повернули направо. «Право на борт!» — крикнула Ливайн, и ответ последовал незамедлительно. Ее экипаж был хорошо вышкален. Бдительный повернул. Свободный тоже повернул, но не вправо, влево. В ключевой момент свободный сделал неправильный выбор. Все, кто был на мостике бдительного, пришли в ужас. Кто-то закричал: «Марви Дрэнсом, ты Люкоу Швей де Бьяо Цзи, Хэ Хоу Цзи де Бэнер Цзи!» Это были последние слова командора Виктории Ливайн, и в эту непристойность она вложила весь свой яд, жалея о том, что ее не услышит капитан Свободного. Затем она закрыла глаза. Корвет Свободный на полной скорости врезался в корвет Бдительный. Выживших после столкновения не было.